Когда Дмитрий Менделеев был маленьким. Годы жизни 1834-1907. Последний ребенок. Когда великий химик Дмитрий Иванович Менделеев был маленьким, его звали последышем. Но не от того, что он шел по чьему-нибудь следу, а просто потому, что он был последним ребенком в семье. Дмитрий Иванович еще в колыбельке лежал, а его старшие сестры уже выходили замуж. Папу маленького Дмитрия Менделеева звали Иван Палыч. Только фамилия у него сначала была совсем не Менделеев, а Соколов. Его отец, Павел Максимович Соколов, служил деревенским священником в Тверской губернии, рядом со старинным городом Вышний Волочок. А уж когда Иван Палыч стал учиться в духовной семинарии, тогда ему поменяли фамилию Соколов на фамилию Менделеев, в честь помещика, который часто помогал семинаристам. После учебы Ивану Палычу полагалось служить в какой-нибудь церкви диаконом или священником, как и его отцу. Но двух отличников послали в Петербург, в педагогический институт. И один, Дмитрий Чижов, превратился потом в известного профессора математики, а другой, Иван Менделеев, поехал после Петербурга в Тобольскую гимназию учителем философии, изящных наук и политэкономии. Вот каким серьезным наукам учили в гимназиях в начале XIX века. Маму маленького Дмитрия Ивановича звали Мария Дмитриевна Корнильева. Когда она выходила замуж за учителя Ивана Палыча, ей исполнилось 16 лет. Для того времени она была вполне взрослой и очень образованной невестой, хотя не училась ни в какой школе. В школу, то есть в гимназию, ее бы попросту не приняли, потому что тогда девочки в гимназиях не учились, а учились лишь мальчики. Но у Марии Дмитриевны был брат-гимназист. Брату задавали домашние уроки, и они делали их вместе. Мария Дмитриевна тоже решала математические примеры другим гимназистам. Ее родители были знаменитыми сибирскими купцами и владели несколькими заводами. А в Тобольске завели типографию, которая печатала журналы и книги для всей Сибири. Недолгая радость. Дмитрий Иванович Менделеев родился в Тобольске 8 февраля 1834 года. Только недолго радовался его папа, глядя на малютку сына. Неожиданно в семью пришло несчастье. Папа ослеп. Он ходил неуверенно по дому, вытянув руку вперед и ощупывая предметы. За порог его и вовсе выводили под руки. К тому времени папа 7 лет был уже директором Тобольской гимназии. В гости к нему приезжали сам губернатор и важные городские чиновники. Но теперь все оборвалось. Губернатор ездил в гости к другим. Чиновники тоже обходили несчастливый дом стороной. А Ивану Палычу вместо солидного директорского жалования стали давать маленькую пенсию. И сразу их семья из вполне зажиточной превратилась в бедную. Хотя через год папу маленького Менделеева свозили в Москву и там сделали глазную операцию, так что он снова, хоть и плоховато стал видеть, назад на службу его не взяли. У мамы Марии Дмитриевны был брат. Он жил в Москве и управлял всеми делами знаменитых князей Трубецких. «Я верю, брат не оставит нас в бедности», — сказала мама и написала ему письмо. Брат ответил немедленно и передал под мамино управление стекольный завод на речке Аремзянке, недалеко от Тобольска. Так мама из бывшей сестры-гимназиста и жены директора гимназии превратилась в заводчицу. Скоро к дому маленького Менделеева подкатил санный обоз. На одни сани грузили всякую утварь, на другие — мебель, на третью — одежду, на четвертое сели люди. Извозчики гикнули лошадям, и поехал маленький Менделеев через заснеженные поля и сумеречный лес в село Аремзянка к стекольному заводу. Непохищенный медведем. Город Тобольск стоял за Уральскими горами, за дремучими лесами, далеко от Москвы и других столиц мира. К нему и дорог приличных не было. Когда замерзала могучая сибирская река Иртыш, по ней мчались в санях ямщики. А все-таки и тут жили люди, и в селе Аремзянка тоже. Только приехали в это село, только снесли в большой натопленный дом утварь и стали ее располагать, как случилось происшествие. Решила мама по привычке пересчитать своих детей, и одного не досчиталась. Снова пересчитала, не хватает опять. Всех расставила, смотрит, нет Мити, маленького Дмитрия Ивановича. «Батюшки Светы!» — воскликнула местная женщина, которая помогала по дому. «Да он никак в лес убежал, а в лесу медведь-шатун бродит. Из берлоги его подняли, и теперь ему никак не заснуть. Вот он и ходит злой, на всех бросается. Позавчера корову задрал на краю деревни, вчера баб напугал. Надо звать мужиков. Идти в лес, спасать Митю от бешеного медведя», — сразу решила мама. Собрала она всех детей, сельских парней и женщин с колотушками в руках, чтобы отпугивать медведя, и пошли искать по заснеженным тропинкам в лес. Кругом сугробы непролазные, бурелом и кое-где огромные медвежьи следы. Ходили, бродили, не нашли. Если б он Борчука на месте разорвал, кровь бы на снегу, клочья одежды. А тут, понятное дело, схватил и в лес уволок, рассуждали парни. Мама от таких слов совсем лицо потеряла. Но, к счастью, прибежали заводские. «Барыня, барыня, нашелся он, нашелся! На заводе!» Прибежала мама на завод, а там жаркие плавильные печи. По кругу каждой печи огненные пасти. Внутри каждой пасти стекло расплавленное. Рабочие в этих пастях шуруют длиннющими раскаленными красными кочергами, собираются лить стекла для окон. У одной пасти старый мастер-стеклодув выдувал из расплавленного стекла через длинную трубку, словно мыльные пузыри через соломинку причудливые шары. Рядом стоял Митя и наблюдал за каждым движением опытного мастера, как завороженный. Схватила мама маленького Менделеева, оторвала его от теплого кирпичного пола, прижала к себе. А он начал сопротивляться. «Оставь, барыня, ребенка. Пусть на мое искусство посмотрит, ежели желает», — предложил мастер. «Я сам его за руку к вам потом приведу, как химический прибор выдую. А здесь за ним присмотр обеспечу». Так Митя и простоял у печи, пока мастер не выдул тот сложный стеклянный прибор. И потом часто бегал на завод смотреть, как работает старый мастер. Назад в Тобольск. Сельская жизнь наладилась быстро. Мама завела большое хозяйство — лошадей, коров, свиней, кур. Засеяла поля, засадила огороды. С утра расписывала людей на работы, а ночью проверяла денежные средства. Она крутилась от рассвета до темноты, чтобы остальным жилось спокойно и хорошо. Дети росли, и пришло время отдавать младших сыновей в гимназию. «Не смогут они в городе без меня», — сказала мама. И стала семья собираться в Тобольск. В Тобольской гимназии фамилия Менделеев звучала постоянно. Сначала папа был учителем. Потом он стал там директором. Потом один учитель женился на сестре маленького Дмитрия Менделеева. Потом стали учиться его братья. А теперь и сам он пришел. Учение начиналось 1 августа, а кончалось в июне. Ровно в половине 9 утра могучий старик-сторож в заношенном мундире и подшитых валенках проходил с тяжелым колокольцем в руках по коридору мимо дверей. Он оповещал о начале занятий. Сейчас же в классы входили педагоги. С половины 12 до часу гимназисты разбегались по домам обедать. А с часу до 4 снова шли занятия. Самым веселым человеком в гимназии был Петр Павлович Ершов. Когда-то он учился в Петербурге и сочинил сказку «Конек-горбунок». Эту сказку он читал вслух самому Александру Сергеевичу Пушкину, а тот с удовольствием слушал и хохотал. Потом сказку с увлечением прочитал воспитатель царских детей и поэт Василий Андреевич Жуковский. Потом ее прочитали с увлечением царские дети, а уж потом ею увлеклась вся Россия. Сам же Петр Павлович Ершов после университета приехал в Тобольск и стал служить учителем. Правда, теперь у него в гимназии была строгая должность. Он назывался инспектором. Но так уж маленькому Менделееву повезло, что у них был самый веселый школьный инспектор в России. Каждый день Ершов придумывал новые забавы и шутки и с удовольствием вместе с гимназистами над ними смеялся. Увлекательными предметами маленький Менделеев считал историю, математику и физику. А химией он сначала занимался секретно. адово-химическая смесь. Один гимназист из старшего класса на перемене рассказал ему страшную тайну о том, как приготовить адово-химическую смесь. Если взять толченую серу, селитру и толченый древесный уголь, все это хорошенько перемешать, то она и получится. «Ее в пушки заправляют и в ружья», — сказал старший гимназист громким шепотом. Он оглянулся по сторонам, чтобы его никто не увидел, и добавил: «Черный порох называется. Ею черти в аду пользуются. Ежели в нужных долях перемешать, в бомбу заправить да вставить фитиль, можно устроить подрыв». Маленький Менделеев решил обязательно приготовить эту адову смесь. В учебниках по химии у старших братьев он прочитал все про селитру и серу, как их получают и для чего используют. Найти уголь было легче всего, но и остальное он постепенно раздобыл. А потом, хорошенько перемешав смесь, набил ею жестяную банку. Последнюю операцию он проводил, спрятавшись за гимназические сараи. Там же рядом с ним крутился гончий щенок Мотька. Мотька был очень любознательным и всюду совал нос. Маленький Менделеев гнал его от места будущего подрыва, но Мотька возвращался снова. И, наконец, в жестянку был засунут короткий жгут из сухой тряпки, тряпка подожжена, а сам подрывник отбежал за угол сарая и с замиранием сердца стал ждать подрыва. В это время к жестянке опять подскочил лопоухий гончий щенок Мотька. Он поддал жестянку носом, адова смесь высыпалась на землю и неожиданно полыхнула. Мотька взвизгнул и отскочил в сторону. Подрыва особенного не произошло, если не считать опаленного хвоста Мотьки и жуткого прогорклого дыма. По школьному двору с громким жалобным визгом носился несчастный Мотька, а маленький Менделеев, не переставая, кашлял из-за своей адовой смеси. Тут его и схватил могучий старик-сторож. В молодые годы сторож служил бомбардиром. Даже состоял при артиллерийской батарее в Бородинской битве, и запах пороха мог опознать сразу. «Ты, что ли, адову смесь сотворил? Признавайся, несчастный!» — громовым голосом спросил сторож, сделав ужасное лицо. «Я!» — честно ответил перепуганный Менделеев. «Как новый класс, так обязательно в этом месте подрыв!» — спокойно сказал сторож. «Из года в год!» «А того нет, чтобы подумать, что ежели не собаке хвост оторвешь, так себе голову. Идем к господину инспектору». «Наказание тебе будет такое», — сказал инспектор Петр Павлович Ершов. «Сейчас ты встанешь у окна и, глядя мне в глаза, повторишь три раза торжественное важное обещание. Обязуюсь больше никогда не заниматься без спросу химией». Гимназист Менделеев проговорил обещание три раза и был прощен. И никто в тот день не знал, даже сам маленький Дмитрий Иванович, что перед инспектором Ершовым, написавшим гениальную сказку «Конек-горбунок», стоит гениальный химик. И что именно он, Дмитрий Иванович, спустя годы изобретет для российской армии бездымный порох, который немедленно возьмут на вооружение артиллерия и другие роды, только одним из многих его изобретений и открытий. Медные гвозди и серебряный пятак. У гимназиста Менделеева был товарищ, с которым они вместе учились в классе. И отец товарища однажды устроил детский праздник. А на этом празднике показал гостям удивительный научный опыт. Он торжественно поставил на стол стакан с жидкостью голубого цвета и громко объявил: «Медный купорос». Потом также торжественно покрутил перед всеми большим железным гвоздем и скомандовал: «Считайте хором до 10». «Один», — стали считать дети, «два», «три». На счет один отец погрузил железный гвоздь в стакан с жидкостью, а на счет 10 вынул его, и гвоздь оказался совсем не железным, а медным, блестящим. «Расскажите, как вы это сделали? Расскажите, ну, пожалуйста!» — запросили гости. Но отец только улыбался хитро, а потом проговорил: «Большая научная тайна!» Дмитрий Иванович решил обязательно повторить дома научный опыт. Только он не знал, что это за вещество такое — медный купорос. Слово «купорос» звучало очень загадочно. И почему он медный, если выглядит как вода? Купоросом называют любую соль серной кислоты, объяснила мама. Это очень страшная кислота. Одна ее капля прожигает насквозь любую одежду. И не дай бог ей попасть человеку на кожу. Прежде ее звали купоросным маслом, потому что в концентрированном виде она густая, как масло. Мамины слова звучали тоже не очень понятно. Что за вид такой концентрированный? «А железо в медь она превращает или только гвозди?» — спросил Дмитрий Иванович. «А вот ты о чем!» — рассмеялась мама. «Этот опыт я знаю». На другой день она принесла пакетик голубого порошка, и вместе они растворили этот порошок в воде. А потом Дмитрий Иванович собрал родственников, торжественно произнес «медный купорос, научный опыт» и прямо на глазах родных стал превращать железные гвозди в медные. Родственники удивлялись этому опыту и хвалили экспериментатора. «А еще, говорят, можно медный пятак сделать серебряным», — сказала на другой день мама. «Только надо раздобыть азотно-кислую ртуть. Давай попробуем. Я и сама такого никогда не делала». Через неделю она принесла и это вещество. А потом вдвоем они опустили пятак в стакан с раствором и стали наблюдать. «Серебрится!» — наконец проговорил пораженный чудом Дмитрий Иванович. С этого мгновения он увлекся всевозможными превращениями. Дома у них было много старых книг по разным наукам. Они достались маме от ее отца, и Дмитрий Иванович стал читать все, что касалось химии. В книгах было много таинственных слов. «Берлинская лазурь», «Корпускула», «Царская водка». Эти слова завораживали так, что у него мурашки бежали по телу. Оказывается, люди наоткрывали в природе уйму веществ, и каждому дали свое название. Иногда из одного вещества они получали другое, какого в природе вообще не было. Только почему вдруг эти вещества получались, никто не знал. Вся химия состояла из таинственных превращений. Или, например, металлы. Какое между ними родство? Почему медь и золото так похожи, что и не отличить, а свойства у них разные? Медь растворяется в царской водке, и при этом поднимается едкий бурый дым, а золото ничто не берет. Почему так? Скоро у Дмитрия Ивановича была уже своя лаборатория. Он смешивал в стаканчике бесцветную жидкость с другой, и жидкости неожиданно становились ярко-красными или, наоборот, голубыми. Здесь был лакмус, здесь щелочь, а здесь соляная кислота, важно объяснял он. Это реакция щелочи с индикатором. Его товарищи никогда не слышали таких слов, но тоже очень важно кивали. Однако, что за превращения происходили в тот миг в стаканчике, он и сам объяснить не мог. И в книгах написано не было. В Петербург. «Митя обязательно должен получить высшее образование», — говорила мама родным. «Он во всем стремится дойти до самой сути. Когда ему было 13 лет, умер отец. Почти все сестры стали взрослыми замужними женщинами, и в Тобольске их с мамой ничего особенно не держало. В 15 лет Дмитрий Иванович кончил гимназию, и мама решила увезти сына в Москву учиться дальше». Они поселились в большом богатом доме у маминого брата Василия Дмитриевича. Мамин брат был в Москве человеком известным, у него часто собирались гости. Знаменитые художники, ученые и писатели. Кто только не приходил. Даже отец Александра Пушкина Сергей Львович, даже Гоголь Николай Васильевич. И каждому дядя представлял племянника. Это племянник Дмитрий приехал из Тобольска поступать в университет. Однако в университет он так и не поступил. По тогдашним правилам жителям Тобольска полагалось получать высшее образование в Казани. Мама же хотела, чтобы он учился в столице. «Определим его на службу», — предлагал дядя. «Проявит себя, станет большим человеком». «Нет», — отказывалась мама, — «у Мити таланты, и он должен их развивать». Мама перевезла сына в Петербург, а там уж помог старинный друг отца, известный профессор математики Чижов, который вместе с папой учился в духовной семинарии. «Когда-то мы с твоим отцом закончили наш педагогический институт. Сколько лет прошло с тех пор, сколько зим?» Профессор сделал расчеты в уме и объявил результат. 45 лет. Теперь уж на дворе совсем иная эпоха. Надеюсь, сын не посрамит своего отца. Так Дмитрий Иванович стал студентом педагогического института. Он попал в институт в середине курса, и сначала ему было трудно учиться. Некоторые профессора даже сомневались, справится ли студент Менделеев. Но Менделеев справился. И те же профессора аплодировали ему на выпускных экзаменах. Болезнь. Возможно, мама предчувствовала свою скорую кончину. Дмитрий Иванович проучился в Петербурге всего несколько недель, и она умерла. Остался он сиротой. Ему, конечно, помогали старшие сестры, но у них были свои семьи. Жили они далеко и не очень зажиточно. Он писал статьи для научных журналов про новейшие открытия, их печатали, но платили немного. А потом от сырого петербургского воздуха и со студентом Менделеевым случилась беда. Он стал еще чаще кашлять. И когда кашлял, шла у него горлом кровь. Менделеева клали в институтскую клинику, но едва ему становилось легче, он спешил на экзамены и сдавал их на отлично. Однако к окончанию института он заболел особенно тяжело. «Не буду скрывать, у вас чахотка. В последней стадии», — горестно сказал врач. «Эта страшная болезнь унесла уже много молодых жизней, а наука так и не знает спасения». Дмитрия Ивановича снова положили в клинику. Однажды главный лекарь клиники повел по палатам директора. Менделеев в это время лежал на койке, прикрыв глаза. Он, не переставая, думал о химических элементах, о том, почему некоторые элементы похожи друг на друга, как братья, а другие даже рядом ставить нельзя. От чего зависит их различие и родство? И как раз в эти минуты главный лекарь привел в палату директора. «Спит, бедняга», — тихо сказал главный лекарь. Не догадывается, что доживает последние дни. Но в это мгновение Менделеев открыл глаза, сел на койке, достал тетради с лекциями и стал на полях записывать химические формулы. Письмо к Пирогову. Не дадим ему погибнуть, решили друзья и привели в клинику знаменитого придворного врача. «Положение ваше безнадежно», — проговорил придворный врач, осмотрев Менделеева. «Но если вам хватит сил, поезжайте на юг, в Крым. Может быть, это немного продлит вашу жизнь. И если сумеете, найдите там доктора Пирогова. Я дам вам к нему письмо». В Крыму в это время шла война. Английские и французские войска подошли к Севастополю. Каждый день они обстреливали город из пушек, а вражеские солдаты ходили в атаке на бастионы. Защитники Севастополя не сдавались, но у них было очень много раненых. Знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов прибыл сюда из Петербурга, чтобы спасти им жизнь. С утра до вечера, прямо под обстрелами, он делал операции. Менделеев сумел добраться только до Симферополя. «В Севастополь вам ехать не надо. Пирогов будет здесь завтра», — сказали ему. Но и тут знаменитый хирург, едва появившись, сразу стал оперировать раненых. «Как же я подойду к нему со своей болезнью?» — смущенно думал Менделеев. «Ведь у него и без меня столько работы». Неожиданно Пирогов сам заметил его и спросил: «У вас ко мне дело?» Тогда Менделеев и протянул письмо от придворного врача. «Последняя стадия? Положение безнадежно?» — проговорил удивленно Пирогов, читая письмо. «Ну-ка, раздевайтесь-ка быстренько, я вас осмотрю». Он осматривал очень внимательно, а потом неожиданно рассмеялся. «Никакой чахотки у вас нет. Сберегите это письмо и когда-нибудь верните его автору. Вы, батенька мой, переживете нас обоих. Но в одном он прав. Поживите с годик на юге. Лучше всего в Одессе». Магистерская диссертация. Менделеев исполнил совет знаменитого доктора. Он приехал в Одессу и получил место преподавателя. У него была маленькая, но своя химическая лаборатория, где он мог проводить опыты, какие хотел. И, закончив занятия с учениками, он спешил туда, ставил опыты один за другим. Через полгода, когда начались каникулы, он приехал в Петербург с толстой тетрадью. Там были записаны результаты его опытов. «Дорогой мой, как вы один могли своротить такую гору работы?» — поразились профессора. «Этим же опытом цены нет. Это же готовая магистерская диссертация. Вам надо немедленно ее защитить. Так он получил первую ученую степень. Стал магистром физики и химии. Ему тогда исполнилось 22 года. Великое открытие Менделеева. Это сейчас химия похожа на ухоженный парк с ровными прямыми дорожками, где около каждого растения стоит табличка с указанием его свойств. И только далеко за краями парка начинается незнакомый лес. А в прежние века вся наука химии оказалась дремучим лесом, беспорядочным накоплением фактов, среди которых загадочных было намного больше, чем объяснимых. И многие химики ломали голову над тем, как привести эти знания в четкую логическую систему. Однако Менделеев чувствовал, что это сможет сделать только он, единственный в мире, потому что кроме химии он хорошо знал высшую математику и физику. Дмитрий Иванович постоянно думал о непонятных тайнах химии. Какие законы управляют миром веществ? Почему одни элементы похожи друг на друга, как братья, а в других никакого сходства? В чем причина? Он уже был известным профессором и совершил много важных открытий. Студенты на его лекции собирались толпами, но на главный вопрос, от чего зависят свойства химических элементов, он так и не знал ответа. И никто в мире тогда этого не знал. Вместе с несколькими великими химиками он уже определил, что такое молекула, а что атом. Молекула любого вещества состоит из атомов, иногда двух, а иногда нескольких элементов. Если постараться, молекулу можно даже разделить на эти атомы. Атом – самая мелкая частица, которая сохраняет свойства элемента. К тому времени химики определили уже 64 элемента. Водород, кислород, натрий, калий, железо, алюминий. И даже узнали их атомный вес. Но какая между ними физическая связь, никто понять не мог. Менделеев писал для студентов учебник. Он назывался просто «Основы химии». Такого учебника в России еще не было. Днем и ночью он продолжал думать о том, от чего зависят свойства каждого элемента. Он даже сделал карточки. Написал на каждый название элемента, его атомный вес и главное свойство. Эти карточки он перекладывал как пасьянс, старался понять таинственную систему, чтобы рассказать о ней в учебнике. И 1 марта 1869 года Дмитрий Иванович Менделеев совершил главное химическое открытие. Он заснул от усталости ненадолго, и ему приснилась таблица, все объясняющая. Его карточки с названиями элементов располагались в ней по возрастанию атомного веса, по 8 штук в каждой линии. Это было настоящее озарение. Он мгновенно проснулся и изобразил на бумаге ту самую таблицу, о которой спустя несколько лет узнал весь мир. Вот от чего зависели свойства – от атомного веса. Когда ряд элементов был заполнен, кончался один период и начинался другой. Так был открыт важнейший для научного познания Вселенной периодический закон Менделеева. Менделеев расположил в четком порядке не только все известные на то время элементы, но и те, которые в будущем должны быть открыты. Вначале, когда он только что опубликовал свою таблицу, многие встретили ее с сомнением. Но уже через несколько лет химики мира стали открывать один за другим элементы, предсказанные Менделеевым. И тогда его периодический закон получил всеобщее признание. Великий химик Менделеев сделал за долгую жизнь так много очень важных для человечества открытий, что перечислять их пришлось бы весь день. Он создал теорию происхождения нефти и разработал технологию ее переработки. Однажды отправился в небеса на воздушном шаре и исследовал состав атмосферы. Создал теорию растворов и даже изобрел самое точное для того времени весы. Скончался он в Петербурге 2 февраля 1907 года. Но и сегодня в любой школе мира, в любом химическом кабинете обязательно висит его таблица. Ее называют периодическая система Менделеева. С этой таблицы началась современная химическая наука. Поэтому бородатого Менделеева сразу узнают на портретах все химики мира. И когда в конце 20 века они открыли 101-й, неизвестный прежде элемент, то назвали его Менделеевий.